361. Умение понять, что менее всего достигает собеседников, уже дает лучшие пути достичь их сознания. Но не дайте понять, что вы видите их состояние. Такую зоркость люди не прощают, они могут стать врагами. Нужно понять терпение, чтобы вернуться к тому же предмету в ином выражении.